Чехословакия. Прага. Недавно я прогуливался в сопровождении своего импресарио по улицам Праги, погруженный в тихое умиление. «О, прекрасная старуха, милое сердцу каждого художника!» — думал я. «Сколько веков копила ты свои каменные сокровища, и как ты их ревниво бережешь!» Подобно скупому рыцарю. «Очень недурной городишко», — прозаично перебил мои грезы импресарио, «этот человек с книжкой театральных билетов вместо сердца и с идеалами, заключающимися в красиво отпечатанной афише. По отношению к Праге вы могли бы выражаться почтительнее», — сурово заметил я. «Я восхищен Прагой. Что ж вам еще нужно?» Я просветлел. «Понимаю». Вам нравятся эти живописные серые дремлющие дома, многовековой сон которых, причем тут дома? Я восхищен тем, что здесь нет этой идиотской манеры заклеивать чужие афиши. Черт знает, о чем вы говорите. Какие афиши? Обыкновенные, театральные. Я знал города, где только что наклеишь афишу, как другой импресарий уже бежит и наклеивает на вашу афишу свою. «Глупости, вы говорите?» «Нет, не глупости. Да вот вам наугад одна из многочисленных историй. Приехали в один город два гастролера и выпустили их импресарио афиш. Вышел один импресарио погулять, полюбоваться на расклеенные афиши. Глядь, они уже сплошь заклеены его конкурентом. Побежал наш импресарио домой, взял новый и пошел заклеивать афиши конкурента собственноручно. Только что кончил. Видит, идет конкурент с пачкой афиш под мышкой и с ведром клею, ходит и заклеивает только что наклеенные афиши. Побежал первый домой за свежими афишами и давай восстанавливать свои нарушенные права. Около одного пункта оба сошлись. Стоят молча друг около друга и клеят. Один наклеивает, другой искоса взглянет на него, да на свеженькую афишу свою и прилепит. Полчаса они так клеили одна на другую, прямо слоеный пирог на стене получился. — Чем же кончилось? — спросил я не на шутку заинтересованный. — У первого афиши раньше кончились. Посмотрел он на свои пустые руки. Вздохнул, снял пиджак, мазнул по нему кистью и залепил пиджаком афишу конкурента. Обиделся тот за такое нарушение театральной этики. Да хвать без пиджачного кистью по голове. Убил. Не особенно. Тот 2 месяца в больнице пролежал, а этот 2 месяца в тюрьме просидел. Сенсационнейший процесс был. Но в результате его бы по хорошему сбору сорвали. Знаете, я запишу, чтоб не забыть. Что запишите? Что в Праге такое хорошее правило — афиши не заклеивать. Приеду в Россию у себя в виду. Мне здесь другое нравится, — задумчиво сказал я. Очень любят здесь старину и сохраняют ее. Есть дома, знаете, которые по 500 лет стоят и их любовно берегут. А у нас в России на старину смотрят, как на рухлядь. Вернусь в Россию, буду пропагандировать сохранение старины. Запишите, чтобы не забыть. Запишу. А потом тут хорошая манера. При пивных заводах есть такие садики. Дают только пиво на стол, а сосиски и ветчину посетители с собой в бумажке приносят. У нас в России хозяин пивной за это огромный скандал закатил бы. Да и посетитель считал бы моветоном и верхом мещанства прийти в ресторан со своими продуктами. А ведь, знаете, очень удобно. Запишу в книжку, чтоб не забыть, и потом в России введу. А мне вот тоже нравится, знаете ли, что город просыпается с зарей, и в 6 часов утра уже работа в полном ходу. Записать? А? Запишите. А соколов видели? Какие молодцы! Тренированные, бодрые, всегда с музыкой, и публика их приветствует кликами и аплодисментами. А наша русская молодежь, я запишу, а запишите. Кстати, вот трамвай идет, но как то ловчей вскочит на ходу. Я употребил ловкий, чисто сокольский прием, и как птица взлетел на подножку трамвая, импресарио за мной. Но тут случилось что-то непонятное. Кто-то крикнул, кто-то свистнул, трамвай остановился, и молодцеватый полицейский вежливо отнесся ко мне. «С вас 4 кроны». «Так я их кондуктору уплачу», — бодро возразил я. «Нет-нет, мне штраф. Нельзя вскакивать на ходу». «А у нас в России? Вот вы в России и скачите». Дальше мы пошли пешком. «Записать?» — спросил притихший импресарио. «Насчет чего?» «А вот насчет скаканет. Когда в Россию вернемся, чтоб ввести?» «Запишите, пожалуй, только помельче. А вон на углу русские газеты. Купите, интересно, как поживает Ленин». Мы развернули газеты и уткнулись в них носом с таким интересом, будто о болезни родного отца читали. «Жив еще?» «Жив, но уже, как говорится, ни папа, ни мама не скажет». Сзади кто-то деликатно тронул меня за плечо. Я оглянулся. «Пожалуйте, 4 кроны штрафа», — сказал полицейский. «За что?» «На улице читать запрещено». «Я не читал». «А что ж вы делали?» «Жарко. Я хотел лицо утереть. Газеты, знаете, при нашем беженском положении, когда нет носовых платков». «Утираться газетой, на которой свежая краска? Тогда я вас оштрафую за нечистоплотность». Я разозлился. «Попробуйте. У меня родной дядя Масарик. Не завидую ему, что он имеет таких родственников. Ну, а насчет полиции ему тоже не повезло. Объяснитесь». «Послушайте, вы меня лучше не задерживайте. Я спешу на завтрак к Бенышу, и если опоздаю, ничего. Вы ему покажете квитанцию в уплате штрафа». «Это вот такая квитанция?» «Могу я прочесть, что вы в ней написали?» «Можете». Я ехидно улыбнулся. «Да как же я могу ее читать, когда вы сами говорите, что на улице читать запрещено?» Крупные капли пота выступили на честном полицейском лбу. «Тогда, пожалуйте, за мной в участок, там, в закрытом помещении, и прочтете. Не беспокойтесь. Нате ваши 4 крона, кланяйтесь вашему начальнику полиции и скажите, что между нами все кончено». Мне недавно говорили, что пражская полиция отличается гениальным искусством открывать преступления и находить преступников. Мне говорили, что за все время существования полиции только одно преступление осталось неоткрытым и ненаказанным. Теперь прибавилось еще другое преступление, неоткрытое и ненаказанное, когда мы зашли за угол. Я все-таки, озираясь по сторонам, дочитал газету на улице. Омраченный импресарио спросил меня, это записать насчет чтения на улице? «Не надо», — угрюмо сказал я. «Незачем портить записную книжку». Постскриптум. Если орган, в котором будет напечатан этот фельетон, опубликует мое второе преступление с газетой, и полиция явится ко мне за штрафом, я запишу этот штраф на счет редакции. Записать? Чехи. Нет на свете человека деликатнее и воспитаннее чеха. Он ласков, он заботлив, он внимателен, невозмутим. Всегда прекрасное расположение духа, исключительно любит нас, русских. Я никогда не видел, чтобы чех в обществе вышел из себя. А для меня нет ничего приятнее, как взвалить на свои плечи самую трудную задачу в мире. Поэтому я решил вывести чеха из себя. 3 чехов и я. Мы сидели в углу ресторана и дружелюбно попивали пиво. Я подстерег паузу, обвел компанию хитрыми глазами и неожиданно сказал: «Мне ваше правительство не нравится». Будь я на месте чеха, я бы съязвил: «Зато у вас, у русских, хорошее правительство». Вместо этого чех кротко возразил: «Видите ли, у нас правительство еще молодое. В будущем оно сделается старше, опытнее и, вероятно, не будет делать тех ошибок, которые вы имеете в виду». — И Прага мне ваша не нравится, — сказал я втайне, приготовив руку для защиты на случай удара по голове со стороны соседа. — А мне кажется, город красивый, — деликатно возразил мой сосед. — Что толку, что красивый? Трубочист. Если трубочист, покрытый сажей, будет Аполлоном Бельведерским, все равно сквозь слой сажи красоты не видно. Прага — старый город, и напрасно. Надо помоложе. И потом, господа, как вам не стыдно? Как можно на спящего человека наваливать 5 пудов? — Кто на вас навалил 5 пудов? — испугался мой сосед с другой стороны. — Помилуйте. — А перины, которыми вы накрываетесь? — Внизу перина, сверху перина. Получается огромный пирог, в котором тоненькая прослойка фарша, полураздавленный плоский человек. Мне всегда снится, знаете, что на меня обрушился глетчер и засыпал меня 1 000 000 пудов снегу. Это не постель. Это обвал в горах. Утром горничная должна долго искать маленькое, сморщенное, задохшееся существо, чтобы с помощью массажа и искусственного дыхания пробудить его к жизни. — Зимой под периной теплее, — робко возразил чех. — Впрочем, действительно, с непривычки, может быть, неприятно. — Неприятно! Это даже не эстетично! — Вообразите молодую, хорошо сложенную женщину под этой горой. Каковы получаются у нее контуры, а? А как у вас подают водку в ресторане? Вы видели хоть одного кёльнера, который, несмотря на все ваши мольбы, подал бы вам водку перед обедом? Он всегда норовит притащить водку к сладкому. Это разве порядок? Это, вероятно, потому что наш национальный напиток — пиво. Я кричал, жестикулировал. Выдумывал самые тяжелые вещи. Чехи были неизменно вежливы, кротки и безмятежны. Я головой бился об эту каменную стену деликатности. Я хрип. И, наконец, не найдя больше других недостатков, ворчливо сказал. И потом мне совершенно не нравятся ваши... Я боюсь даже написать произнесенное мною слово, потому что... Едва это слово прозвучало, с моими компаньонами произошла разительная, волшебная перемена. Лица их налились кровью, глаза засверкали негодованием, и мужественные кулаки, как молоты, застучали по безвинному столу. «Вы у нас в Чехии гость!» — загремели голоса. «И поэтому невежливо говорить в Чехии такие вещи! Если вам не нравится, уезжайте к себе в Россию!» — Господи, за что они так на меня напали? Ведь я только сказал, что мне не нравится такая простая вещь, как... Нет, страшно. Лучше я напишу это слово завтра.